Глава вторая. «Медленно покажите руки и стяните с них все боевые кольца», — приказала Иерия. «Властью, данной мне благовестивым Леораном Гранблесин, истинным правителем Южной Патриархии, я объявляю о наложении на вас уз следствия». Лжепатриарх поерзал на троне и неспешно потянулся. Он выглядел спокойно и невозмутимо, словно к нему каждый день врываются 150 вооруженных воинов. Или будто бы самозванец их ждал. «Вы не будете так добры прикрыть двери?» — издевательским тоном осведомился он. «Я сказала, снимите боевые кольца и покажите руки!» — проигнорировала просьбу серый рыцарь. «В противном случае мы применим силу!» «Да, я слышал!» — небрежно помахал ладонью лжепатриарх. «Мне просто не хотелось, чтобы ваши крики разносились по всему дворцу!» Орденцы от этих слов изрядно напряглись. Раздался шорох стали, вынимаемый из ножен. «Ваше поведение я расцениваю как неповиновение!» — объявила Иерия. — «Братья, схватите его!» Последователи Сагариса разошлись полукругом, занимая пространство от стены до стены, а затем медленно двинулись к самозванцу. Последний же плавным движением бывалого фехтовальщика поднялся с трона и призывно поиграл пальцами, унизанными перстнями. Только сейчас Иерия заметила, что лжепатриарх надел кольца на разные руки. Два на правую и два на левую. Плохо. Это означало, что он ими одинаково хорошо управляется во время плетения чар. «Госпожа, пожалуйста, остановитесь!» Миларинор Гримон споткнулась, заслышав этот голос, и принялась рыскать взглядом по помещению. И очень скоро она увидела до боли знакомую плечистую фигуру, возникшую позади трона самозванца. «Дракнар, что ты здесь делаешь?» — округлила глаза Иерия. По рядам орденцев пронесся гневный ропот. Они тоже узнали паладина. «Будь ты проклят, грязный предатель!» — пророкотал один из судей, стоявший слева от серого рыцаря. Картина сложилась очевиднейшая, однако Норгримон не поверила своим глазам. Дракнар, ее верный надежный помощник, предал Пятый Орден? Такого просто не могло случиться, и Иерия ведь доверяла ему как самой себе. «Дракнар, подойди ко мне», — жестко приказала пепельноволосая. «Нет», — коротко мотнул головой паладин, подтверждая самые худшие опасения на свой счет. «Но почему?» — вмиг упал голос квартиронки. «Потому что сейчас вы, госпожа судья, действуете вопреки интересам патриархии», — гордо расправил плечи предатель. «Вы позволили лжи темноликих отравить вашу душу. Разве вы не понимаете, что пляшете под их свирель? Когда-то наша благословенная патриархия заплатила высокую цену, совершив ту же самую ошибку. И это едва не стоило нам всего. Вы понимаете, госпожа? Страна продавала капитулату своих детей в обмен на зерно. Зерно, которое мы испокон веков выращивали на своих землях и не знали в нем нужды даже в самые засушливые неурожайные годы». «Какая знакомая риторика!» — сжала челюсть Иерия. «Ты практически слово в слово повторяешь одного известного мерзавца в железной маске». «Именно поэтому я стою здесь, госпожа, а не подле вас», — дерзко ответил паладин. «Все, что делает маэстро, приносит моей стране славу и процветание. Попробуйте вспомнить, когда мы одерживали столь громкие победы». «Дракнар, одумайся!» — воскликнула Миларион Оргримон. «Все, чем ты восхищаешься, зиждется на лжи. Он не тот, за кого себя выдает. Это не наш патриарх». Палец квартиронки обличительно ткнул в сторону самозванца. Но помощник и сей пассаж нисколько не убедил. «Это всего лишь ваша убежденность», — не спешил уступать паладин. «Я вполне допускаю, что та оловийка просто затуманила вам разум». «Нет, все не так», — покачала головой Иерия. «Послушай, Дракнар, этот человек не Леоран Гранблесин. Я знаю это». «Откуда?» — мрачно зыркнул предатель на бывших братьев по вере. «Я давно это заподозрила. Первое подтверждение того, что трон захвачен самозванцем, я получила сразу после битвы под Арнфальдом. Тогда я спросила, помнит ли его благовестие о данной на годовщину Пятого Восхождения клятве сохранить наш орден. Как ты понимаешь, настоящий патриарх никогда не обещал ничего подобного. А этот проходимец вдруг припомнил такой разговор». «Сие каверзное вопрошание не является доказательством», — прямо нахмурился Дракнар. «Многие люди склонны говорить то, к чему их подталкивают». «Но не правители», — возразила Иерия. «И это не единственное свидетельство». Серый рыцарь устремила свой взор на самозванца, и на ее лице залегли глубокие тени. «Когда я принимала высший пост Пятого Ордена, то, как и все остальные судьи, приносила клятву на крови его благовестию. Помимо прочего, я зареклась не причинять умышленного вреда Леорану Гранблесин и членам его семьи. а также ни при каких обстоятельствах не обнажать против своего господина оружие. Однако мои подозрения требовали проверки, и тогда я подгадала момент, когда рядом не окажется свидетелей, и со всей силы оттоптала самозванцу ногу. Как ты понимаешь, Дракнар, будь это настоящий патриарх, боги бы меня покарали. Но вот все мы стоим, обнажив мечи, и ничего не происходит. «Вам не хуже моего ведома, госпожа, что клятва крови не является непогрешимой», — сложил руки на груди паладин. «Покуда человек искренне верит, что не нарушает ее, то и наказание не последует. Припомните, сколько раз мы видели подобное воочию, когда судили клятва преступников». «Дракнар, прекрати отрицать очевидное. Мы служители Сагариса. Поиск истины — это наше призвание», — вспылила пепельноволосая аристократка. «Я помню, госпожа, но я не желаю отведать истины, которая уничтожит и похоронит мою страну. Если такова воля бога мудрости, если такова цена справедливости, то я отрекаюсь от служения Сагарису». Паладин без всяких колебаний дернул застежку своего бластенжевого плаща, украшенного символом распахнутого глаза, и сорвал его с себя. Полторы сотни орденцев, глядя на этот кощунственный жест, задохнулись от гнева и возмущения. «Что ж, Дракнар, ты сделал свой выбор», — вытолкнул слова сквозь застывший в горле ком Иерия. «Да, сделал. И вас, госпожа, призываю к тому же. Не рушьте то, что приносит благо нашему народу». «Это невозможно. Я должна узнать правду о судьбе его благовестия, ибо клятва моя все еще со мной. Поэтому уйди в сторону, Дракнар, и отбрось ножны. Судить тебя мы будем позже». «Такому не бывать, госпожа», — категорично отозвался паладин. «Вы прекрасно знаете меня. Я буду драться за то, во что верю до последнего вздоха». В качестве подтверждения своих слов помощник Иерии одним ловким движением извлек длинный полуторный меч и лихо крутанул его в ладони. Миларин Оргримон уже собирался дать приказ братьям атаковать, но тут вдруг самозванец вышел вперед и положил руку на перекрестие клинка Дракнара, вынуждая того опустить оружие. «Ты храбрый, предан своей стране, сын мой», — произнес лжепатриарх. «И только я из всех присутствующих по достоинству способен оценить это, поскольку мы с тобой похожи. Мы оба желаем патриархии процветания и вечного благоденствия. Что же касается вас...» Самозванец развернулся к заполнившим зал орденцам, не демонстрируя ни страха, ни сомнений. Он вел себя так, словно являлся неоспоримым хозяином положения. «Ваше служение подошло к концу», — заявил проходимец, узурпировавший трон. «Вы не только показали себя беспросветными глупцами, но еще и осмелились поднять мятеж в столь нелегкое для государства время, когда мы сражаемся с проклятыми алавийскими ублюдками на подступах к Халдриму. Но я милосерден, поэтому обещаю, что все, кто сейчас сложит оружие, получат шанс на искупление своей вины». «Если ты не заметил, то твое положение не располагает к подобным ультиматумам», — сухо прокомментировала Иерия. «Это ты чего-то не заметила, полукровка», — криво ухмыльнулся самозванец и жестом указал на Дракнара. «Сей мужчина, единственный достойный подданный патриархии среди вашего сброда, предупредил меня о готовящемся заговоре. И только благодаря ему вы зашли так далеко, не скрестив ни с кем мечей. У меня было достаточно времени подготовиться. Имея я желание, то согнал бы сюда всех безликих и дворцовую гвардию, но не сделал этого. Так скажи, Иерия Норгримон, почему же я так поступил?» «Я подскажу. Потому что вы для меня не представляете никакой угрозы». Лжепатриарх, не скрывая широкой кровожадной улыбки, вскинул руки, и его четыре перстня воссияли, формируя на гранях драгоценных камней магические конструкты. Однако серый рыцарь не стал ждать, когда он атакует. Свое боевое заклинание отпустило первой. Золотистая стрела, оставляя шлейф из множества искр, устремилась от квартиронки к фигуре узурпатора. Но тот поразительно быстро успел возвести на ее пути необычный колдовской щит, похожий на тот, которыми пользуются безликие демоны. Остальные милитарии Пятого Ордена чуть запоздало, но тоже присоединились к Иерии. Они зашвырнули в самозванца почти десяток плетений, которые без труда продавили чужой купол. Пленка барьера лопнула подобно мыльному пузырю. Серый рыцарь обрадовался, но потом вдруг обнаружил, что за первым щитом уже стоит новый. «Пожри, Драгур, этого подонка! Он слишком быстр!» Орденцы кинулись творить заклинание для нового залпа, совершенно не ожидая проблем от одинокого противника. Но тут энергетический барьер лжепатриарха развалился сам по себе, а сам он рванулся вперед и махнул правой кистью так, словно стряхивал воду. С его руки в пришедших за справедливостью последователей Сагариса и вправду полетели какие-то мутные брызги. Иерия обманулась безобидным видом этих чар и потратила драгоценный миг на то, чтобы поразить узурпатора боевым плетением. Момент, когда неопознанная субстанция попала в лицо серого рыцаря, совпал с мгновением ее атаки. С обоих колец Миларии и Норгримон сорвалось по огненному шару, но последнее, что она увидела, это как они распадаются на отдельные языки пламени и рассеиваются в воздухе, так и не достигнув цели. Проклятый самозванец снова успел перехватить брошенные в него конструкты. Потом госпожа Судья выпала из схватки. Оказалось, что лжепатриарх окатил окружавших его орденцев какой-то жгучей слизью, которая нестерпимо жгла кожу. И Ерии же совсем не повезло, ведь неизвестное вещество попало ей прямо в глаза. Пепельноволосая аристократка закричала от боли и попыталась рукой смахнуть ядовитую вязкую жидкость, но сделала этим лишь хуже, потому что стоило только ей коснуться глаз, как зрение вообще потеряло четкость. Видимо, слизь проникла слишком глубоко. И словно этого было мало, субстанция принялась разъедать еще и пальцы. Ерия упала на колени, неистово растирая лицо и ощущая, как с него пластами слезает кожа. Она слышала, как рядом вопили ее соратники, но ничем не могла им помочь. Самозванец, да будет вечно проклят его настоящее имя, сходу взял такой невообразимый темп схватки, что орденцы растерялись и в первые же мгновения понесли потери. «А-а-а! Мои глаза! Глаза!» Истошно орал где-то рядом судья Таррон. «Держитесь, братья! Не сдавайтесь!» Нашла в себе силы прокричать квартиронка. «Главное, схватите узурпатора!» Однако то, что она видела сквозь мутную пелену жгучей слизи и слышала, не внушало надежд. Неясные силуэты, вспышки, крики и стоны раненых. Потом что-то теплое плеснуло на Иерию, и она до жути испугалась, что это опять та мерзкая субстанция. Но нет, это оказалось всего-навсего чья-то кровь. «Госпожа, я помогу вам!» Пробился сквозь грохот атакующих плетений голос кого-то из братьев по вере. «Обопритесь на меня, я вас выведу!» «Что? Почему? Куда ты меня тащишь?» Непонимающе воскликнул серый рыцарь, слепо шаря руками перед собой. «Подальше отсюда! Мы не можем одолеть его! Самозванец только что сразил последнего милитария Пятого Ордена. Остались лишь вы!» От таких известий у Миларии Норгримон подкосились ноги, и она с металлическим лязгом опустилась на колени. «Я не могу уйти и бросить своих братьев!» Проговорила она, не будучи до конца уверенной, что собеседник ее слышит. «Госпожа, прошу вас, идем!» Надрывался голос над самым ухом. «Нет, я не оставлю свой орден. Скорее стань моими глазами. Укажи, где находится узурпатор!» Соратник пепельноволосой аристократки недолго поколебался, а потом она ощутила, как чужая рука подхватывает ее запястье и куда-то направляет. «Он прямо там, госпожа!» «Нет, не так!» Сокрушенно выдохнула Иерия. Ее зрение упало уже до такой степени, что она могла различить только яркие вспышки заклинаний, разбрасываемые самозванцем. «Держи мою руку мягче», — принялась инструктировать серый рыцарь. «Вытяни ее в сторону цели. Представь, что направляешь подзорную трубу, но делай это мягко, словно водишь кистью по листу. Когда увидишь, что над кольцом засияет огненное воплощение, не вздумай сдвинуть мое запястье. Ты все понял?» «Да, госпожа». Наводчик принялся дотошно следовать указаниям, и по ощущениям Иерии исполнил он все довольно точно. «Готово!» — азартно выкрикнул собрат по вере. «Теперь вы можете...» Что-то просвистело мимо уха аристократки и с чавканьем вонзилось в ее товарища. Тот забулькал, захлебываясь кровью, и его ладонь соскользнула с запястья судьи. Все, что мог брат сделать перед смертью, это постараться не сбить озаренный прицел. И Миларии Норгримон оставалось только молиться, чтобы смерть ее братьев не была напрасной. Боевой конструкт сорвался с перстня, громыхнул взрыв. Однако Иерия не понимала, попала она или нет. Проклятая слизь разъела глазные яблоки до такой степени, что теперь даже всполохи заклинаний казались ей бледными пятнами, едва пробивающимся сквозь мутную толщу низкокачественного стекла. Но сразу же после этого настало затишье. Звучали только стоны раненых и частые хриплые дыхания сгорающих в предсмертной агонии братьев. Слишком высокую цену заплатил Пятый Орден за этот бой. Серый рыцарь даже приблизительно не могла сказать, скольким посчастливилось уцелеть. Но так обычно и происходит. Истина редко, когда падает прямо в подставленные ладони. Чаще всего за нее приходится немало выстрадать. «Ты промазала, полукровка!» Вдруг раздался издевательский голос совсем рядом. Иерия встрепенулась и попыталась атаковать вслепую, но презренный самозванец ее опередил. Его боевое плетение рассекло сталь латунных наручей, прорезало плоть и перебило лучевые кости. Боли практически не было. Аристократка просто перестала чувствовать собственную руку, а мгновением позже услышала, как что-то глухо шлепнулось на залитый свежей кровью пол. Это было разгромное поражение. Но самое позорное, Пятый Орден проиграл всего одному единственному человеку. Как? Как такое могло произойти? Почему Сагарис оставил своих верных слуг? Даже висельникам принято давать последнее слово. Тебе есть что сказать? Прозвучало над головой Иерии. Можешь убить меня прямо сейчас. Выплюнула пепельноволосая. Мою душу греет мысль, что ты заплатишь за все, и очень скоро. Ха, да ну! Недоверчиво хмыкнул самозванец. Вот и увидишь. Я шла сюда, предвидя и такой исход. Если до заката я не вернусь в келье Ордена, то оставленное мной послание станет достоянием всей столицы. В нем я подробнейшим образом изложила все свои подозрения. Будь уверен, каждая знатная фамилия в Арнфальде узнает о ваших с маэстро подлых трюках. Хм. И, разумеется, говорить, кто владеет этим секретом, ты не собираешься, — полуутвердительно осведомился лжепатриарх. Никогда. Пытай, терзай, режь меня на куски. Я ничего не скажу тебе. И уйду, сохранив свою веру и сдержав клятву перед истинным господином. А ты, все вы, вместе с остальными демонами, будете низвергнуты в темные пучины бездны, откуда и вылезли. Иерия говорила с таким жаром, что ее фанатичная вера и убежденность в собственной правоте сумели заглушить даже нестерпимую телесную боль. Этот порыв был самым восхитительным ощущением, которое ей довелось испытывать в жизни. Настоящим откровением. Когда узы плоти уже ослабли, и душа смогла, наконец, расправить белоснежные крыла, так долго сдерживаемые телесной оболочкой. Да, пускай она проиграла, но ее смерть станет почвой, на которой взойдет имя истины. Да будет так! Что ж, другого я от тебя и не ожидал, сумасшедшая полукровка, раздраженно цыкнул самозванец. Тотчас что-то ткнулось в латунную кирасу серого рыцаря. Ей почудилось, как неведомые силы выворачивают ее грудную клетку наизнанку, а потом твердый мраморный пол встретил обезображенное едкой слизью лицо аристократки. И Иерия Норгримон умерла, но свой последний вздох она испустила с улыбкой на устах.